Гаутман делает выразительные знаки половому. Входит рыжий мужчина и девушка в платочке. Бутылка портера, Миша. Продолжает быстро рассказывать мужчине. Только она, милая моя, вышла. Хватит, забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас назад. А уж он-то кому-то открыл, да и роется. Все перерыл. Думал, не скоро вернется. Она, милый мой, кричать, а он, милый мой, ей рот зажимать. Но все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать, да дворника позвала. Так его, милый мой, сейчас в участок. Дай 2 гривенные. Мужчина хмуро вынимает 2 гривенные. Тебе нечто жалко? Пей, да помалки. Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману. Костя, друг, она у дверей дожидает. Да ладно, пошляется еще. Давай выпьем. Верлен громко бормочет. И всем людям свое занятие, и каждому свое беспокойство. Входит поэт. Ацетилен шипит, похрустывают бублики, тишина. Подзывает полового. Угостить вас? Половой прирожденный юморист. Великая честь от знаменитого лица. Убегает за пивом. Поэт вынимает записную книжку. Половой приносит поэту бутылку пива и садится на край стула против него. Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов, потом прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу. Непонятно-с. Но весьма утонченно. Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке, девушка напевает. Как люблю я ее, она за любовь. Как люблю я ее, она за любовь. Как люблю я ее. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Непонятно-с, но весьма утонченно-с. Видеть много женских лиц, сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых, узких, как глаза рысей, открытых широко, младенчески, любить их, желать их. Не может быть человека, который не любит, и вы их должны любить. Слушаюсь. И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникает внезапно, как бы расцветает под голубым снегом одно лицо, единственно прекрасный лик незнакомки под густою темную вуалью. Вот качаются перья на шляпе, вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье, вот медленно проходит она, жадно пьет. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск.